Значение отрицательных качеств для арки персонажа. Как усложнить путь? У отрицательных качеств разные формы и масштабы. Более мелкие недостатки обычно широко распространены и редко коренным образом меняют поведение героя. Персонаж научился жить со слабостями, которые обычно проявляются в моменты высокого эмоционального напряжения. А вот крупные недостатки влекут серьезные последствия, переворачивая представление персонажа о самом себе и окружении. Из-за крупных недостатков, их часто называют фатальными, герой в некотором смысле буксует в самом начале истории. Возможно, он не замечает этих недостатков, а если и замечает, то по ошибке принимает за сильные стороны и не осознает, что именно они мешают ему достичь поставленных целей. В зависимости от своих ощущений, в начале истории герой вполне может казаться довольным, хотя в чем-то его жизнь неполноценна. Несмотря на то, что обычно ему препятствуют внешние силы, именно внутренние недостатки нужно побороть, чтобы почувствовать целостность и удовлетворение от того, кто он. Внутренние перемены, которые герой переживает по ходу истории, называются аркой персонажа. Сначала у него одни взгляды на себя и мир, но благодаря росту и внутренней трансформации он начинает воспринимать жизнь более глубоко и осмысленно. Внешняя мотивация и внешний конфликт. В общих чертах арка персонажа состоит из четырех частей. Внешняя мотивация и внешний конфликт, внутренняя мотивация и внутренний конфликт. Внешняя мотивация — то, чего персонаж хочет достичь. А внешний конфликт — элемент, мешающий ему достичь цели. Возьмем хрестоматийный пример. Лейтенант Дэниел Кэффи из фильма «Несколько хороших парней» «A few good men» хочет выиграть дело и оправдать своих клиентов, внешняя мотивация. Но полковник Джессоп, внешний конфликт, имеющий амбиции и влияние, мешает ему. В упрощенном виде это и есть внешняя история фильма «Несколько хороших парней». Внутренняя мотивация и внутренний конфликт. Убедительные и многоплановые истории содержат и внутреннее путешествие, которое идет параллельно с внешним. У каждого внешнего мотива должен быть и внутренний, причина, по которой персонаж хочет достичь цели, и в каком-то смысле это почти всегда попытка повысить самооценку. Внутреннюю мотивацию сопровождает внутренний конфликт, укоренившиеся в душе персонажа недостатки и или ложные убеждения, которые мешают ему реализовать внутреннюю мотивацию. Кэффи хочет выиграть дело, чтобы выделиться, внутренняя мотивация, доказать, что он способен вести судебное дело. Обычно он идет на сделку со следствием, с признанием обвиняемым своей вины и соответствовать репутации своего отца, выдающегося адвоката. Потребность в признании родилась из того, что он рос в тени чрезвычайно успешного отца, травма. Как следствие, Кэффи сомневается в себе и в своих способностях, внутренний конфликт. Несмотря на желание проявить себя, он боится, что любые усилия померкнут на фоне достижений его отца, а он сам всегда будет занимать лишь второе место. Удачная арка персонажа отражает его взлеты и падения в ходе развития внешней истории. Пока герой стремится справиться с антагонистом или серьезным испытанием, он должен побеждать самого себя и свои главные страхи. Двигаясь по арке, надломленному персонажу приходится постоянно сталкиваться с собой и своими несовершенствами. Чтобы исцелиться и обрести гармонию в конце пути, он должен признать наличие травмы и разглядеть самообман. Как только он сможет расстаться с сложным убеждением о себе, ложь, которая ранее двигала его поступками, перестанет управлять его жизнью. За время путешествия персонаж не обязан исправлять все свои недостатки. Однако если он стремится стать более сильной, более гармоничной версией себя, фатальный недостаток ему придется искоренить или как минимум сгладить настолько, чтобы он перестал управлять жизнью героя или мешать ему. Исключение — история, которая имеет намеренно трагический финал и в которой персонаж оказывается не способен посмотреть своим страхом в лицо. В остальных случаях борьба, которую герой начинает в начале истории, к концу должна завершиться. Если раньше он думал о будущем с тревогой, то теперь встречает его с оптимизмом. Если когда-то он любил жить в одиночестве, теперь он видит ценность в создании сообщества. Для более углубленного изучения понятия арка персонажа и того, как она встраивается в структуру повествования, мы рекомендуем книгу Майкла Хейга «Голливудский стандарт. Как написать сценарий для кино и ТВ», который купят, а также CD-DVD «Два путешествия героя» «The Heroes Two Journeys» Майкла Хейга и Кристофера Воглера. Отрицательные качества и внутренний конфликт. Пройти путь к эволюции и трансформации непросто. Отрицательные качества подобны разбросанным на дороге острым камням, создают препятствия, которые преодолевает герой. За ухабами прячутся жизненные уроки, которые герою предстоит усвоить. Рассмотрим в качестве примера Микки. Он только что отсидел в тюрьме срок за преступление, которого не совершал. Он совсем один, ведь после ареста лучшие друзья прекратили с ним общаться и глубоко обидели его своим предательством. Внешняя цель — не попасть в тюрьму, играть по правилам и не ввязываться в неприятности. Однако негодование и гнев взрастили в нем сильную обиду на людей, особенно в ситуациях с участием полиции и правовой системы. Мы наблюдаем настоящую бурю. Микки решительно настроен не получить очередной срок, но обидчивость и бунтарская натура постоянно заманивают его в ловушку. Бессилие, с которым он столкнулся во время тюремного заключения, породило стремление все контролировать. Но если он не хочет терять вновь обретенную свободу, ему придется соблюдать чужие правила. Вот как отрицательные качества персонажа вызывают внутренние противоречия. Другой способ усложнить борьбу — наделить персонажа противоречащими друг другу желаниями или потребностями и поставить его перед выбором. Допустим, наш герой преследует исходную цель, когда узнает, что его бывшая жена и сын пропали. Микки подозревает подвох, но полицейские ведут себя равнодушно и призывают его, бывшего заключенного, не лезть в это дело. Теперь у него две цели — не попасть в тюрьму, соблюдая правила, и спасти бывшую жену и сына, сделав все, что для этого требуется. Отрицательные качества создают противоречия, из-за чего персонаж задается вопросом, что же важнее. Достоверно прописанным персонажам не просто даются тяжелые решения, а из-за внутренних изъянов им трудно проявить объективность. Вот из-за чего возникают напряжение и конфликт. Путь героя гарантированно не будет простым. Отрицательные качества способны помочь или только мешают? Кто-то скажет, что в целом недостатки незаслуженно приобрели дурную репутацию. В конце концов, многие из них изначально появились как защитные механизмы, ограждающие наших персонажей от ран. А раз они никому не причиняют вреда, что же в них плохого? Проблема в том, что недостатки подпитываются ложными и негативными убеждениями, которые загоняют персонажа в угол. Эти черты препятствуют обучению и росту, мешают мыслить здраво и портят отношения с окружающими. В большинстве случаев отрицательные качества мешают персонажам достигать личных и профессиональных целей. К примеру, у здоровой героини, пережившей предательство, может развиться такая черта, как мнительность. Она ничему не верит на слово, относится к другим людям с подозрением, пока они не докажут свою надежность, и тщательно изучает вопрос, прежде чем на что-либо решиться. На первый взгляд, кажется, что она просто разумна, и ее поведение обусловлено самым обыкновенным здравым смыслом. Но учтите, что из-за мнительности она ведет себя не столь дружелюбно, как прежде. Отвергая спонтанность, она не делает и шага, если не знает, что будет дальше. Она дистанцируется от окружающих, скрывает эмоции и таится. Ее пугают доверительные отношения, а если таковые и возникают, она обрывает их, пока они не переросли в слишком серьезные. Картинка уже не столь радужная, верно? На первый взгляд, отрицательные качества возникают, чтобы защитить персонажа от эмоциональной раны, но они всегда, так или иначе, мешают росту и создают дисфункцию. Отрицательные качества, мелкие или крупные, будут искажать восприятие героями реальности и диктовать соответствующее отношение к окружающим. Положительная сторона отрицательных качеств. Важно отметить следующее. Хотя сами по себе отрицательные качества губительны, в контексте сюжета они могут принести вашему персонажу выгоду. Возьмем протагониста, который живет в мире коррупции и криминала. Когда люди стремятся воспользоваться всеми вокруг, способность соврать может оказаться очень даже ценной. То же самое случится, если чрезмерно склонная к соперничеству героиня попадет в ситуацию, когда ей придется сражаться не на жизнь, а на смерть. Благодаря этому недостатку у нее хватит сил спастись. У недостатков тоже есть положительные стороны, хотя они не столь очевидны, поскольку не сразу бросаются в глаза. Легковерных персонажей легко одурачить, зато они доверчивые, дружелюбные и щедрые. Избалованные герои, несмотря на то, что позволяют себе слишком много и поступают эгоистично, свободно говорят о своих желаниях и могут без труда за себя постоять. Изучая отрицательные черты своего протагониста, обязательно рассмотрите положительные следствия его недостатков, ведь для создания гармоничного и достоверного персонажа пригодятся и те, и другие.